«Я сделаю все от меня зависящее, ваше высокопреподобие», — подвел итог Вильгельм. «Хотя при всем при этом мне не слишком-то ясно, каким образом здесь может выйти вред будущим переговорам. Должен же понимать и посол папской стороны, что одно дело то, что творит какой-то полоумный висельник, или, скорее всего, просто какая-то беспокоенная заблудшая душа, и совсем другое — те существенные вопросы, ради которых съезжаются сюда самые уважаемые люди». «Вы думаете, — отвечал на это аббат, пристально глядя в лицо Вильгельму, — а между тем авиньонцы, во-первых, готовятся найти здесь беглых миноритов, то есть особ подозрительно близких к полубратьям, а во-вторых, столкнуться с личностями еще более опасными, чем полубратья, с неукротимыми еретиками, совершившими такое...» И тут аббат перешел на шепот. «По сравнению с чем те злодейства, сколь угодно устрашающие, которые имели место в монастыре, меркнут и расточаются, как туман от солнечного света». «Но ведь это не одно и то же», — силой возразил Вильгельм. «Нельзя же ставить в один ряд миноритов пирджийского капитула и дикую ораву еретиков, которая, перевирая евангельские заветы, подменяет борьбу против богатства цепью личных мщений и бессмысленных убийств». «Не так уж много лет минуло с тех пор, когда всего лишь в нескольких верстах от нашей ограды одна подобная орава, если вам нравится так ее называть, огнем и мечом опустошила владение епископа Верчелли и взгорья Наварской возвышенности», — сухо ответил аббат. «Это о братье Дольчини и апостолах?» «О лже-апостолах», — исправил Вильгельма аббат. «Так при мне в который уже раз снова упоминали загадочного брата Дольчина и лже-апостолов. И снова со странным дрожанием в голосе, можно даже сказать, с каким-то ужасом, о лже-апостолах», — охотно поправился Вильгельм. «Но они ничего общего не имели с миноритами». «Разве только общих вождей? Лжеапостолы, как и минориты, поклонялись Иоахиму Калабрийскому», — перебил его аббат. «Спросите хоть у вашего собственного собрата Убертина». «Хотелось бы точности ради заметить вашему высокопреподобию, что ныне он не мой, а ваш собственный собрат», — отвечал Вильгельм, улыбаясь и кланяясь, как бы поздравляя аббата с таким великолепным пополнением для олицетворяемого им ордена, который теперь включал в свои ряды столь знаменитого человека. «Знаю, знаю», — улыбнулся аббат, — «и вы знаете, с каликой братской приветливостью наш орден принял в свое лоно спиритуалов, бежавших от папского гнева. В их числе не только известный вам Убертин, но и многие другие, более скромные братья, о коих нам известно немного. А может статься, что следовало бы знать больше, ибо случалось и так, что мы принимали неких беженцев, одетых в рясы миноритов, а позже узнавали, что превратности судьбы приводили их когда-то, скажем, в группы, близкие к дольчинианам.